Что же застало ее врасплох? Звук его имени или его палец? Наверное, и то другое. Он совсем не хотел, но так получилось само. Он произнес свою фамилию и провел указательным пальцем по ее верхней губе в один и тот же миг. Усики оказались такими невозможно мягкими, что он прошептал: «А тебя как зовут?» Эмма схватила Джека за палец и резко отогнула его назад. Он упал на колени, вскрикнув от боли. Из-под земли немедленно возник серый призрак. «Эмма, я сказала, под твоим благотворным влиянием!» «Слово «пытка» я не произносила!» — грозно изрекла миссис Маквот. «Эмма!» «А как фамилия?» — спросил Джек у девочки, пытавшейся сломать ему палец. «Эмма Оустлер», — сказала она. И отогнула Джека в палец еще раз. И только потом отпустила. Забудешь — пожалеешь. Как же? Забудешь ее. И сама Эмма, и ее имя оставили на жизни Джека неизгладимый след. Даже боль, что она ему причинила, показалась мальчику естественной, правильной, словно бы Джеку на роду было написано служить ей, а ей вести его. Может быть, миссис Маквот увидела все это в искаженном болью лице Джека. Он только потом сообразил, что серый призрак работал в школе в то самое время, когда его папа переспал с девушкой из 11 класса и обрюхатил другую из 13. Как еще объяснить ее следующий вопрос? «Уж не Уильяма ли Бернса ты сын?» Сию же секунду угасший был интерес Эммы Оустлер к ресницам Джека разгорелся с новой силой. «Так это ты сын той татуировщицы?» — воскликнула Эмма. «Верно», — ответил Джек. «Боже», — подумал он, — «а я еще боялся, что меня тут никто не знает». За прибытием приготовишек наблюдала и другая учительница. Джек узнал ее четко поставленный голос сразу, словно слышал его раньше во сне. Звали ее мисс Каролина Вурц. Именно она излечила маму от шотландского акцента. Ей не просто не было равных в искусстве ставить правильное произношение и технику речи, тон ее голоса ни с чем нельзя было перепутать даже во сне. На родине, в Эдмонтоне, мисс Вурц, несомненно, считалась первой красавицей. В более многонациональном Торонто ее хрупкая миловидность куда-то улетучилась. Возможно, она пережила какое-то глубокое разочарование в жизни, безответную любовь, например, или скоротечный роман. «Передай от меня привет маме, Джек», — сказала мисс Вурц. «Спасибо большое, конечно, передам», — ответил мальчик. «У татуировщицы свой лимузин?» — удивилась Эмма. «Это машина и шофер миссис Уикстед, Эмма», — назидательно сказала мисс Вурц. Серого призрака уже и след простыл. Джек ощутил, как Эмма положила ему руку на плечо и ведет его куда-то, а еще заметил, что трется ей о бедро подбородком. Она наклонилась и шепнула ему на ухо, так, чтобы не слышала мисс Вурц. «Наверное, вы довольны такой заботой, ты и твоя мама, а, конфетка моя?» Джек подумал, что она о Линкольне и пиве. Дело же заключалось в том, что весть о том, как миссис Уиксет помогает татуировщице и ее внебрачному сыну, пересекла порог школы Святой Хильды куда раньше Джека. Эмма Оустлер имела в виду сразу все, что делала для них миссис Уиксет, и продолжила: «Да, Джек, тебе можно позавидовать. Не каждому выпадает возможность жить на всем готовом». Джек не понял, о чем она, но ответил: «Спасибо». И потянулся взять Эмму за руку. Он был очень рад, что в первый же день в школе нашел себе друга. Разведенная дочь миссис Уиксет тоже говорила, что они с мамой живут на всем готовом. Джек подумал, наверное, мама Эммы тоже разведенная. «Наверное, — решил он, — разведенные женщины вообще вызывают у миссис Уиксет сочувствие. Твоя мама разведена?» — спросил Джек Эмму Оустлер и попал в самую точку. За несколько лет до этого мама Эммы прошла через очень болезненный развод, и был в этой истории один исключительно гадкий нюанс, из-за чего мама Эммы навсегда стала воспринимать себя как миссис Оустлер. Рана же, нанесенная Эмме, жгла ее, как пламя, до сих пор. Поэтому она силой сжала Джеку руку, и он опять истолковал ее неправильно, решил, это знак доверия и близости, понимания, без слов. Ему, конечно, было больно, но он понимал, что Эмма этого не хотела, просто у нее сильная рука, как у того администратора из отеля «Бристоль» в Осло. «Ты родом из Норвегии?» — спросил Джек. Но Эмма пребывала в остром расстройстве чувств и не расслышала. Она тяжело дышала. Ее недавно обретенная грудь поднималась и опускалась, то ли от того, что она хотела как можно сильнее сжать Джеку руку, то ли потому, что пыталась сдержать чувство отвращения к чудовищу, в какое обратилась после развода ее мужа-ненавистница, мать. По щеке у Эммы стекла слеза. Джек принял ее за капельку пота и застряла у нее в усиках, словно росинка на мху. Все страхи Джека перед школой для девочек совершенно рассеялись. Какая-то отличная идея, что девочки из шестого класса встречают приготовишек в первый день учебы. Джек спотнулся, поднимаясь по ступенькам к двери в школу, и Эмма не просто удержала его от падения, а взяла на руки и перенесла через порог, внесла его в школьную жизнь. Джек проникся к ней такой нежностью и благодарностью, что обнял, а Эмма в ответ обняла его так сильно, что он едва не задохнулся. Говорят, у задыхающихся бывают галлюцинации. Наверное, поэтому Джек принял, откуда ни возьмись, появившегося серого призрака за галлюцинацию. Так или иначе, рядом с ними вновь возникла миссис МакКвот и спасла Джека то ли от перелома позвоночника, то ли от смерти от удушья, которая неизбежно должна была наступить с минуты на минуту прямо на груди у 12-летней Эммы. «Эмма, отпусти его!» — сказала серый призрак. У Джека вылезла из шорт рубашка, ее края доставали почти до колен, хотя галстук свисал еще ниже. Джек тяжело дышал, у него немного кружилась голова. «Помоги ему заправить рубашку, Эмма!» Распорядился серый призрак и немедленно исчез, должно быть, растворился в мире духов. Эмма встала на колени. Теперь они с Джеком были одного роста. Оказалось, его бермуды не просто короче, чем надо, они еще очень узкие. Эмме пришлось расстегнуть верхнюю пуговицу и молнию, иначе рубашку было никак не заправить. Эмма запустила руки в шорты, схватила его за ягодицы и, крепко сжав их, прошептала: «У тебя шикарная попа, Джек».